«Женя!» — услышал вдруг мальчик тоненький голосок. Оля, в пистолете которой закончились все патроны, стояла в другом конце зала, схваченная Кройдерами, и смотрела на Женьку растерянным взглядом. А его самого точно парализовало. Он переводил глаза то на Кройда, то на девочку в окружении охранников и не понимал, что нужно делать или говорить. Несколько роботов все еще ходили вокруг груды оставшегося от напарников хлама, непонимающе раскидывали руки и покачивали головами, пока Кройд в конце концов не рявкнул на них. «Эй, вы идиоты! На что вы там пялитесь, как бараны? Все ко мне, быстро!» Кройд два раза хлопнул в ладоши, отчего проводки на его руках нервно задрожали. Бросив взгляд на останки роботов, он перевел глаза на Олю. «Ах ты, гадкая девчонка! Ты что тут натворила? Кто теперь будет убирать здесь?» «Эх, надо было мне тебя тогда не в драконьей пещере спрятать, а закатать в кубик льда и бросить в коктейль какому-нибудь великану-людоеду». «Так это ты похитил Олю?» — злобно процедил Женя. «Конечно. Я решил вот поразвлечься». Кройд не договорил и снова обратился к помощникам. «Где ее оружие?» Один из роботов протянул хозяину Олен пистолет. «Хм, занятная вещица. Откуда она у тебя?» «Не твое дело». «Ишь, вредина», — поморщился Кройд. «Можешь не говорить, я и сам знаю». «Да откуда тебе знать-то?» — вмешался Женька. «Я все знаю, мальчик. Я уже давно наблюдаю за тобой и за всем твоим ненаглядным семейством», — как-то таинственно произнес Кройд, но вдруг прервал свои объяснения и скомандовал Кройдером. «Возьмите этих двоих и отведите в мои апартаменты». Кройдеры, исполняя приказ хозяина, тут же кинулись к Жене. Мальчик бросился было в сторону, чтобы где-нибудь спрятаться, но охранники оказались намного проворней и сильней. Догнали его, отобрали саблю, заковали руки тяжелыми наручниками. Затем роботы повели его и Олю вслед за Кройдом куда-то наверх бесконечными лестницами и коридорами. Наконец хозяин подземелья широким жестом распахнул большие двустворчатые двери и вошел внутрь. Охранники завели ребят. Комната была обставлена шикарно. Везде дорогие ковры, гобелены, роскошная мебель и самая современная техника. Стены увешаны портретами самого доктора Кройда, выполненными в различной технике и стилях, начиная от классицизма и ампира и заканчивая абстракционизмом и авангардизмом. А по углам комнаты на крепких постаментах красовались статуи и бюсты злого гения. Особенно оригинальным и бросающимся в глаза был позолоченный скульптурный портрет доктора Кройда в натуральную величину, выполненный под всем известного голливудского «Оскара». На уровне живота в статую был вмонтирован хрустальный шкафчик с какой-то книгой внутри. Ни автора, ни названия видно не было, только красивая обложка из золотой парчи. Увидев все это, Оля была не в силах сдержать отвращение и скорчила брезгливую гримасу, а Женя ехидно прыснул и отвернулся. В центре помещения стоял большой стол с пододвинутым вплотную к нему стулом с очень высокой спинкой, а прямо напротив на стене висел огромный монитор, точно такой же, как в Лыковской библиотеке у Сан Саныча. Кройд медленно подошел к столу и резко развернул стул Коле и Жене. «Дед! Сан Саныч!» — закричали наперебой ребята. На стуле сидел связанный хранитель с туго примотанными скотчем к подлокотникам руками и с кляпом во рту. Хозяин лаборатории снисходительно взглянул на него и вытащил кляп. «Отпусти детей, Кройд, а потом мы с тобой поговорим», — спокойным голосом попросил Сан Саныч. «Как бы не так», — зло усмехнулся ученый и сделал знак охранникам. Те мгновенно привязали Олю и Женю к другим стульям, а Кройд торжествующе и истерично засмеялся. Затем он подкатил стулья к пленникам поближе друг к другу и, методично прохаживаясь со сложенными на груди руками туда-сюда мимо них по комнате, начал свой рассказ. «Итак, вам, конечно, уже известно, что именно я запустил в литературный мир разумную плесень. Зачем? Ты же сам житель этого мира. Не боишься, что твое оружие сработает против тебя? Рано или поздно плесень сожрет и твою книгу тоже. Она ведь разбираться не будет», — усмехнулся хранитель. «Ошибаешься. Плесень как раз очень разборчива, о чем я и позаботился. Видишь ли, мой дорогой хранитель, Она ведь не обычная плесень, а гибрид, искусственно созданный организм, так сказать, наделенный некоторой долей интеллекта. Ее основа – обычный плесневый грибок, чуть-чуть видоизмененный и лично мною усовершенствованный. А главная составляющая – сверхустойчивый вирус. Что же касается моей книги, то она всегда со мной и никогда не останется без присмотра, поскольку является самым дорогим, что у меня есть. Кроет перевел взгляд на хрустальный шкафчик внутри статуи. Даже если плесень не позарится на нее, ее не подпустит антивирусная обложка. Кроме того, книга охраняется лучше, чем смерть Кощея Бессмертного. Безумный ученый вновь засмеялся. «Бред какой!» — чуть слышно произнес Женька. «Что ты там бормочешь, мальчишка?» — переспросил Кроид. «При чем здесь вирус и антивирус?» — спросил Женя. «Ведь книга не компьютер». «Однако ты недальновиден. Кто владеет информацией, тот владеет миром. А между тем, большая часть информации хранится в текстовом виде, то есть в словах. Слова везде, даже в твоем обожаемом интернете. Наступление плесени на литературный мир, на книги – только начальная стадия, генеральная репетиция главного сражения». Мне надо было выяснить, на что способна созданная мною занятная штучка и как велик ее потенциал. И должен тебе сказать, результаты оказались просто потрясающими. А уж что будет дальше? Чем больше умных, добрых и полезных книг вместе с их героями плесень поглощает, тем сильнее и устойчивее она становится. Ведь вы же сами сражались с ней на протяжении своего путешествия. Неужели не заметили, как лихо она мутирует? Ну а потом я возьмусь за электронные книги, за интернет-библиотеки, образовательные порталы и крупнейшие правительственные серверы. Глаза доктора Кроида загорелись. «Ты псих», — покачал головой мальчик. «Я гений», — спокойно ответил Кроид. «И все же отвлечемся на время от плесени, которая на данном этапе была нужна главным образом для того, чтобы выманить хранителя в мир книг и сделать так, чтобы он поскорее вышел на меня. Так что плесень в конечном счете... всего лишь средство для достижения моей основной цели». «И какой же?» — поинтересовался Сан Саныч. «Не догадываешься?» — переспросил Кроид, нагнувшись к нему и заглядывая прямо в глаза. «Я планирую стать хранителем. Хочу забрать то, что принадлежит мне по праву. Мне надоело, что ты столько времени путаешься у меня под ногами. Тебе не место на этой должности. Ты ведь даже понятия не имеешь, каких высот можно достичь с возможностями хранителя. И когда я им стану, а я обязательно им стану, можешь мне поверить, я уж точно не буду торчать годами в замшелой деревенской библиотеке, как старый книжный червь». Глаза ученого пылали прямо-таки огнем. «Весь мир будет у моих ног. Я достигну абсолютного мирового господства. А ты? Ты бестолку занимаешь место, на котором должен находиться я. Тебе не хуже меня известно, что хранителя, как и старейшин, выбирают на совете», — возразил Сан Саныч. «И меня выберут, как только моя книга вернется в мир», — воскликнул Кроид. «Да ты хоть представляешь себе, что такое жить всеми забытым, когда твоя книга валяется где-нибудь на самых дальних полках, когда никто не помнит твоего имени и даже твой создатель отрекся от тебя? Но сейчас все изменилось. Наконец настало мое время. Теперь популярны такие книги, такие герои, как я. Скажи, ну чем ты лучше меня? Ведь я умен, даже талантлив, гениален. Я неординарная личность», — принялся перечислять доктор Кроид, загибая пальцы. «Ты чудовище», — перебил его хранитель. «Гениальность и талант у тебя воплощаются только во зло, а твоя книга не принесла ничего хорошего. Твое место в темных мирах, потому что ты пренебрег всеми возможными законами книжного мира». «А ты? Ты не пренебрег этими законами? Хочешь сказать, ты всегда был честен и никогда не делал свои дела за спиной совета? Ну что же ты молчишь?» Сан Саныч действительно замолк и понуро опустил голову, чем вызвал явное удивление ребят. «Вот именно поэтому я и выбрал тебя», — продолжил Кроид. «И ты оправдал мои ожидания. Оказался очень легкой добычей. А знаешь почему? У тебя слишком много слабых мест. Твоя слепая самоотверженность, ответственность, благородство. Кажется, мне неплохо удалось на всем этом сыграть, как считаешь? Но главное — твоя тайна. Неужели ты думал, что вся так и будет шито-крыто? Ха, представляю, какие лица будут у старейшин, когда они узнают. Тебе ведь известно, что скомпрометировавший себя хранитель переизбирается досрочно. Но ведь тебя совет тоже по головке не погладит. парировал Сансаныч. «Наверняка старейшина уже в курсе, кто создал и распустил по литературному миру разумную плесень. Неужели ты думаешь, что я настолько наивен? Я все предусмотрел. Если встанет такой вопрос, я все спихну на тебя. Совет узнает, что именно ты виноват в плесневой эпидемии. А что? Впервые ее обнаружили в мире приключений. Потом она появилась в твоей деревне. А затем тебе придется все это доказать», — оборвал Кройда Сансаныч. «Уж слишком много несовпадений в твоих выдумках. Старейшины устроят расследование, и все выяснится. У меня много свидетелей». «А вот и нет», — захихикал Кроид. «Да не волнуйся, не будет никаких обвинений и расследований. Зачем мне сложности, если есть более легкий путь? Я просто уберу тебя с дороги, вот и все». Злодей подошел к столу, сдернул с него красивую бархатную скатерть и представил на всеобщее обозрение таймер самоликвидации лаборатории, вмонтированный в крышку стола. «Ну как тебе такой вариант развития событий? По-моему, ты должен поблагодарить меня. Я окажу тебе огромную услугу, спасу от стыда, позора, от волокиты с судом. Ведь мертвого хранителя переизберут автоматически», — вновь развеселился Кроид. «Не понимаю, с чего ты взял, что новым хранителем выберут именно тебя», — пожал плечами Сансаныч. «Твоя книга давно забыта и никому не интересна». «Вовсе нет. Именно такие книги сейчас и в моде. Думаешь, современным людям нравится читать о благородных героях? Да ничуть не бывало. Вампиры, ужасы, монстры – вот что теперь нравится читателям. Когда книгу обо мне снова издадут, она наверняка станет бестселлером. Похоже, ты просто спятил. Даже если и так, никто и ничто не помешает мне разделаться с вами. Обещаю тебе, я похлопочу о том, чтобы тебе устроили пышные похороны. Какой же я все-таки гений!» «Меня ты можешь убить, но детей отпусти», – повысил голос Сансаныч. «Отпусти их, и я сам откажусь от должности в твою пользу». «И еще чего», — перебил хранителя Женя. «Я тебя не брошу, дед». «Я тоже», — тихо, но очень уверенно подтвердила Оля. «Не болтайте ерунды», — немного грубо отдернул их Сансаныч и вновь обратился к Кроиду. «Отпусти детей, я сейчас же отправлю их обратно в реальный мир. Они никогда тебя больше не побеспокоят». «Дай-ка я подумаю». Демонстративно закатил Кроид глаза к потолку и приложил палец к губам. «Пожалуй, нет. Неужели ты думаешь, что я настолько глуп, чтобы отпустить ценных свидетелей? Ребятки слишком много знают». Сумасшедший ученый встал между стульями, к которым были привязаны Оля и Женя, и одновременно погладил их по головам резиновыми ладонями. «Ну а твой внук вообще мне сильно мешает. Жалко, конечно, такой юный, такой смышленый». Кроид подошел к таймеру, передвинул несколько рычажков и нажал несколько кнопок, после чего приблизился к позолоченной скульптуре с хрустальным шкафчиком и, достав книгу, бережно убрал ее за пазуху. «Что ж, дорогие мои, желаю вам недолго мучиться и обрести вечный покой. Интересно, в каком раю вам забронировали места? В обычном или книжном? Ха-ха, расскажите потом. А я в ваше отсутствие, пожалуй, присмотрю за очаровательной Бекки Тэтчер. Она мне может еще пригодиться». Оля с Женей непонимающе переглянулись. Женя вообще был не в курсе, кто это такая. А Оля просто не поняла, какое отношение к происходящему имеет героиня ее любимой книги о Томми Сойере. «Счастливо оставаться», — помахал рукой Кроид и, повернувшись к пленникам спиной, зашагал прочь. Таймер неумолимо отсчитывал секунду за секундой. Сан Саныч, Женя и Оля принялись рваться изо всех сил, чтобы освободиться из крепких и липких пут скотча. Но все попытки были безрезультатны. И вдруг откуда-то раздалось звонкое щенячье тявканье, а потом в комнату ворвалась Баська. Щенок со всех ног кинулся к Женьке и принялся отчаянно грызть скотч на его руках. «Бася, живая!» — вскричала обрадованная Оля. «Как же ты вовремя!» — подхватил Женя. Освободив руки мальчика, Баська побежала к Сан Санычу, а Женя быстро начал отрывать скотч со своих ног. Наконец он поднялся со стула и немедленно бросился к таймеру. «Черт, что за ерунда!» — нервно бормотал мальчик, осматривая хитрую систему. На лбу у него проступили капельки пота, руки нервно дрожали. До истечения времени оставалось всего несколько секунд, когда Женя сообразил, что нужно сделать. Со всех ног он метнулся в угол комнаты, и когда на табло уже возникли страшные цифры 0001, резким движением выдернул шнур компьютера из розетки. Табло таймера в тот же миг погасло, тиканье прекратилось. Все трое одновременно выдохнули. Наступила полная тишина, которую внезапно прервал тихий Олин голос. «Как ты догадался?» «Никогда кино не смотрела», — улыбнулся ей запыхавшийся, но очень довольный мальчик.